Ну так что ж ты ему не отпускаешь? Да у нас его нет. Дурак, отпусти какой-нибудь и назови горчичным. Болотов вначале думал затаиться, но тут не выдержал, саркастически захохотал. Извините, мне какого-то нибудь не надобно, а нужно горчичное, господин аптекарь. Толстый немец хотел вынуть трубку изо рта, но после слов Болотова окаменел. Дым повалил у него не только из носа, но и из ушей. Андрей Тимофеевич же не хотел прощать шарлатану. А сих склонных к обману людей под видом ученых мужей расплодилось в России немало. Делают гордый и независимый вид, придумывают иностранные слова, где вполне можно нашими обойтись, друг другу протекционируют, поддерживают, захватывают в свои руки все прибыльные места. Да коли ж так будет, чего глаза замыливают всем? Я, право, не думал, чтобы в такой славной аптеке, как сия, происходили такие подлые, гнусные и глупые обманы. Когда чего нет, что за стыд в том признаться и о том прямо сказать? Вы же не знаете, на что мне горчичное масло надобно. И какой могли вы произвести вред, отпустив мне из единственной алчности к прибыткам какого-нибудь вместо него другого? Дурно, сударь, нехорошо. И никто не похвалит вас за это. Остолбеневший немец кинулся чуть не в ноги, кланяясь, не желая, чтобы все остальные понимали их конфузию, по-немецки же уговаривал его простить. «Премилостивый государь!» — лепетал, выпустивший из себя всю важность аптекарь. «Прости мне эту подлость, я отблагодарю. Особенно же умоляю никуда об этом не доносить». Хотя и знал, натурально аптекарь, а может, заодно с ним и торговец, и парикмахер, и ювелир, что не принят еще аптекарский устав. О нем только поговаривают. Но за обман господ мог поплатиться местом. Нет, нет, нет. Здесь панацея, богиня фармакопеи, не являла свой лик. Шныряли над темными штангласами, скорее всего, всякие люциферы и чертенята. Андрей Тимофеевич разнервничался, крикнул: «Не заслуживаете вы этого!» Хотел было дверью хлопнуть, но аптекарь в нее вцепился и, пропуская его в сени, кланялся и кланялся, прикладывая руки к сердцу. Толпа с недоумением и надеждой прислушивалась, авось выведет на чистую воду этого плутоватого аптекаря сей господин. Сколько денег сюда плывет, а толку почти никакого. Андрей Тимофеевич плюхнулся в карету и, вслух качая головой, ворчал: «Вот ведь какие плутни и бездельничество проходят у нас в аптеках. Хорошо, что я знаю немецкий и не дал себя провести, а другие, ведь черт знает, что могут вам в порошки напихать». Ударил в стенку кареты: «Трогай!» И твердо решил доверять здоровье свое только натуральной природе, травам и разным упражнениям. За ужином у князя рассказал о сием случае с аптекарем. Смеялись сильно, но приняли за анекдот. И никто не предложил наказать пройдох. Два трудолюбца и мечтатели. День 7 марта выдался прозрачный и веселый. Да и Москва была хороша. Сверкало солнцем сосулик. Искрилась снегом, пускала солнечные зайчики от купола к куполу. У Андрея Тимофеевича оттого было еще радостно на душе, что в этот день родился у него сын, продолжатель рода, и, как надеялся он, начинаний родительских. Дел в столице переделал за этот приезд Андрей Тимофеевич множество. Покружился в вихре московских калавратностей, но... Как нехороша была столица матушка, надо было уезжать, утомился он. Наполнил воски книгами и другими покупками, что сделала уже его жена, облегчил свои кошельки и карманы, можно ехать. Но как не показаться Новикову, как не попрощаться с ним, не переброситься словом, не услышать мудрого напутствия и пожелания для будущих трудов? Николая Ивановича дома не было, обещал быть через полчаса, и Болотов решил подождать его. А тут заглянул еще знакомый земляк Василий Алексеевич Левшин. Уселись поудобнее в кабинете у хозяина и стали вспоминать свою давнюю переписку через экономический магазин. Оба были великими знатоками садоводства, цветоводства, может быть, самыми знающими это дело в России на то время людьми. Левшин увлекался еще животными, любил птицеводство, коневодство, знал ветеринарию и выпустил уже немало книг по части хозяйственной. Ревности у них друг к другу не было, скорее любознательность, ну и некоторое мужское соперничество, ведь оба они были в недавнем прошлом людьми военными, любили порядок и Виктории, но уже на поприще экономическом.